Гловер обернулся, и в белобородом старике, стоявшем рядом с ним, без труда узнал по ясным и кротким глазам и доброму лицу отца Климента, монаха-картезианца, хотя вместо иноческой одежды проповедник был закутан в грубошерстный плащ, а голову его покрывала шапочка горца. Вспомним, что Гловер относился к этому человеку с уважением и вместе с тем с неприязнью, ибо монаха нельзя было не уважать за его личные свойства и душевный склад. Неприязнь же порождалась тем, что еретическая проповедь отца Климента явилась причиной изгнания его дочери и его собственных бед. Поэтому отнюдь не с чувством чистосердечной радости ответил он на поклон отца Климента. А когда монах повторил свой вопрос, каково его мнение об этих диких погребальных обрядах, проворчал: «Да не знаю, мой добрый отец. Во всяком случае, эти люди исполняют свой долг перед покойным вождем сообразно с обычаями их предков. Они выражают, как умеют, сожаление об утрате друга и возносят по-своему молитву о нем к небесам. А что сотворяется от чистой души, то, по моему разумению, должно быть принято благосклонно. Будь это иначе, небо, думается мне, давно просветило бы их и научило делать по-другому». «Ты ошибаешься», — ответил монах. «Правда, Бог послал свой свет всем нам, хотя и не в равной степени, но люди нарочно закрывают глаза и свету предпочитают мрак. Этот народ, пребывая во тьме, примешивает к ритуалу римско-католической церкви древнейшие обряды своих отцов, и таким образом к мерзости церкви, развращенной богатством и властью, добавляет жестокость и кровавые обычаи диких язычников». «Отец», — отрезал Саймон, — «по-моему, ваше присутствие будет полезнее там, в часовне, где вы сможете помочь вашим братьям в отправлении церковной службы. Это лучше, нежели смущать и расшатывать веру такого, как я, смиренного, хотя и невежественного христианина». «А почему ты говоришь, мой добрый брат, что я потрясаю основы твоей веры?» — отвечал Климент. «Я предался небесам, и если нужна моя кровь, чтобы укрепить человека в святой вере, которую он исповедует, я, не колеблясь, отдам ее всю ради этой великой цели». «Ты говоришь от души, отец, не сомневаюсь», — сказал Гловер. «Но если судить об учении по его плодам, то, по-видимому, небо покарало меня рукою церкви за то, что я внимал ложному учению. Пока я не слушал тебя, ничто не смущало моего исповедника, хотя бы я и признавался ему, что рассказал приятелям за кружкой пива какую-нибудь веселую историю, пусть даже про инока или монашку. Если случалось мне сказать, что отец Губерт больше успевает в охоте за зайцами, чем за человеческими душами, я, бывало, исповедуюсь в этом викарию Вайнсофу, а он посмеется и во искупление греха заставит меня кое-что заплатить. Когда же мне случалось обмолвиться, что викарий Вайнсоф больше привержен чарке, чем своему молитвеннику, я исповедовался в том отцу Губерту, и новая пара перчаток для соколиной охоты все улаживала. Таким образом, я, моя совесть и добрая наша Матерь-Церковь жили в добром мире, дружбе и взаимной терпимости. Но с тех пор, как я слушаю вас, отец Климент, это доброе согласие пошло прахом, и мне непрестанно угрожают чистилищем на том свете и костром на этом. А потому держитесь-ка вы особняком, отец Климент, или разговаривайте только с теми, кто может понять ваше учение. У меня не хватит духу стать мучеником. Я никогда в жизни не мог набраться храбрости даже на то, чтобы снять пальцами нагар со свечи. И сказать по правде, я намерен вернуться в Перт и спросить прощения в церковном суде, отнести свою вязанку дров к подножию виселицы в знак покаяния и снова купить себе имя доброго католика, хотя бы ценой всего земного богатства, какое у меня еще осталось.